Да еще двойное нападение на сотрудника милиции. Нет, пожалуй, тут и все 7 лет можно накинуть. «Да я же не знал, что это вы», — простодушно объяснил Славик. «Думал, это чмо за мной гонится». Еще удивился, откуда у него такая прыть взялась. «А вы как у него в номере-то оказались?» «Много будешь знать, скоро состаришься», — ответил Гуров. «Даже если учесть смягчающие обстоятельства, все равно 3 года отсидеть придется». «А если договоримся?» — с надеждой спросил Славик. «Я, правда, теперь с работы пролетел, но у меня кое-какие сбережения имеются. Я вам весь ущерб возмещу, ладно?» «Где же ладно?» — удивился Гуров. «Это называется подкуп должностного лица при исполнении служебных обязанностей. Еще 3 года накинь себе». «Вы такой несгибаемый, прямо Феликс Дзержинский», — с неудовольствием сказал Дудников. «А я ведь ничего плохого не хотел, сами знаете. Просто роковое стечение обстоятельств». «Ничего себе! Стечение!» — возмутился Гуров. «Ты бы на себя со стороны посмотрел, как по балконам шпарил». «А я высоты не боюсь», — равнодушно пояснил Дудников. «С физической подготовкой у меня не важно, а вот высоты не боюсь совсем. Мне хоть по балконам, хоть по крышам». «Завидный талант», — похвалил Гуров. «Что же ты не в монтажники пошел, не в кровельщики, а каким-то аферистом заделался?» «Здоровье у меня слабое», — вздохнул Дудников. «Мне бы головой работать. Вот разведка или там контрразведка — это мое». «Здоровье слабое», — фыркнул Гуров. «А по башке меня приложил, будь здоров. Не очень похоже было на работу головой. Как говорится, сила есть, ума не надо». «Да я испугался просто», — с упреком сказал Дудников. «Я-то думал, этот хмырь спит себе спокойно. Я зайду, посмотрю тихонько и выйду. А тут вы как кинетесь». «Ну, извини», — саркастически заметил Гуров. «Не догадался о чистоте твоих помыслов. Думал, Тать ночной лезет». «Тать?» — не понял Дудников. «Это кто?» «Неважно», — махнул рукой Гуров. «Плохой человек». «Еще я с тобой ликбезом тут буду заниматься. Книги читай. Вот посадят тебя, а ты в тюрьме книги читай. Может, и начнешь тогда работать головой». «Скажете тоже». «Какие в тюрьме книги?» — горько усмехнулся Дудников. «Тюрьма, она и есть тюрьма». «А может, все-таки договоримся как-нибудь, а? Не хочется мне что-то в тюрьму. Я с блатными общего языка не найду». «А мне казалось, что язык-то у тебя подвешен, что надо», — сказал Гуров. «Ну ладно, давай разбираться, что с тобой можно сделать. Во-первых, чтобы смягчить свою участь, чистосердечное признание требуется. Давай рассказывай, что за задание ты получил и как собирался выполнять. И вообще все подробности». «Так какие подробности? У меня знакомый один есть. Я его попросил найти для меня работу, такую, чтобы головой работать и бабок, чтобы платили побольше. Но он меня и спросил: в компьютерную фирму пойдешь, типа в службу безопасности? Могу, говорит, рекомендацию дать.